Глава 20. Спешно выпитый горячий чай с медом немного меня согрел, и я вернулась к просмотру фильма. «Почему Кораблев заинтересовал Митрофанова?» Снова зазвучал за кадром голос диктора. Олег был веселым парнем, любящим отпускать девушкам комплименты. Очаровашка, обаяшка, зайка-котик. Вот как характеризовали Кораблева коллеги. Молодой человек отличался хорошим воспитанием, не напивался, не лез в драки, не матерился, дружил со всеми, говорил приятные слова женщинам. В общем, казался открытым, простым, ничего не таящим за душой парнем. О каких, говорят, душа компании – дамский угодник. Но о личной жизни Олега люди ничего рассказать не смогли. Есть ли у него родители, девушка, где он живет, как проводит свободное время? Никто этого не знал. Сергей Петрович стал старательно копаться в биографии Олега и вначале ничего особенного не нашел. Диджей родился в обеспеченной семье, его отец, уже покойный, был психиатром, мать – домашней хозяйкой. Имен ближайших родственников мы не называем из этических соображений. Скорее всего, старший Кораблев имел частных пациентов, поскольку еще в советские годы купил 4-комнатную кооперативную квартиру, хорошую машину. Олег посещал элитную школу, занимался музыкой. Ходили слухи, что у профессора огромные связи в МВД, что он за большие суммы ставит отпрыском высокопоставленных родителей, совершившим тяжкие преступления, психиатрические диагнозы, и мажоры вместо тюрьмы отправляются в больницу. Митрофанов копнул глубже и узнал, что в 23 года Олег неожиданно загремел в клинику. У него случились проблемы с щитовидной железой. Кораблева-младшего лечили гормонами. Он потолстел на 25 кило, однако потом сбросил вес. Едва парень пришел в норму, его отец умер. Вскоре после похорон Олег ушел из квартиры матери, снял жилье. Узнав, что молодой человек поссорился с родительницей, следователь сначала не сакцентировал свое внимание на этом факте, но потом вспомнил о нем и стал осторожно опрашивать бывших одноклассников Кораблева. И неожиданно раскопал интересную историю. В одном подъезде с Олегом жила Лариса Казакова. Она была младше его на год, воспитывалась многодетной мамой, которая на скромную зарплату медсестры пыталась поставить на ноги 5 детей. Все во дворе знали, что Лара очень нравится Олегу. Кокетливая девица ходила с ним в кино, кафе, но никаких вольностей не допускала. Пресекала все попытки юноши к сближению. «Хочешь целовать меня? Женись», — говорила Лариса. «Очень себе на уме была», — разоткровенничалась с Митрофановым девушка, в школьные годы сидевшая с Олегом за одной партой. «Милая с виду, прямо ромашка белая, а по менталитету крокодил. Понимала, что Олежка по ней сохнет, и динамила его. Не знаю, как Кораблев по ней сохнуть начал, в школе-то ему никто не нравился. Я в доме напротив жила и уже на 4 курсе училась, когда их впервые вместе увидела. Они из своего двора вышли и на меня налетели. Я им: «Привет, как дела?» А Лариска губу оттопырила: «Хорошо, в кино собрались. Тебя не приглашаем, вдвоем хотим побыть. Да, Олеженька?» Тот кивнул, парочка утопала, и я подумала: «Ну и ну, неужели Олег в эту дуру влюбился?» Вся школа знала, что Ларка богатого жениха подыскивает. На тех ребят, чьи родители без денег, она никогда не смотрела. А потом я с мамой Олега в магазине повстречалась. Сергеева стала расспрашивать, как я живу, не вышла ли замуж. Ну и пожаловалась на Казакову, мол, видит, как та Олежку на медленном огне разогревает, решив использовать его любовь, чтобы стать невесткой в богатой семье. Но, как выяснил следователь, планам Казаковой не суждено было сбыться. В один далеко не прекрасный день Лариса исчезла, а через сутки ее тело со следами насилия было обнаружено в одном из водоемов. Спустя 2 недели у Олега, сильно переживавшего смерть своей девушки, от стресса обострились проблемы с щитовидкой, он попал в клинику. Резкий телефонный звонок оторвал меня от фильма. Я схватила трубку.